«А ну, берись! 8 человек!» Не 8, а целых 12 работяг с небывалой прытью подскочили на этот зов. Командир колонны огляделся по сторонам. Прямо напротив ратуши стояла разрушенная церковь Девы Марии. На секунду он задумался, но тут же эту мысль отбросил. Нести Дитца в католическую церковь никак нельзя. Больше всего на свете он хотел бы сейчас позвонить и спросить дальнейших указаний, но телефонная связь была прервана. Ему приходилось делать то, чего он терпеть не мог и до смерти боялся — действовать самостоятельно. Мюнцер что-то проговорил. Командир колонны это заметил. «Что? Что ты сказал? Шаг вперед, скотина!» Похоже, всем другим выражением он предпочитал именно это. Мюнцер сделал шаг вперед и встал на вытяжку. «Я говорю, не уронит ли это авторитет господина обергруппенфюрера, если его понесут заключенные?» Он смотрел на командира колонны взглядом твердым, но вместе с тем и почтительным. «Что?» — заорал тот. «Что, скотина? Да какое твое собачье дело? А кто же еще его понесет? Да мы...» Тут он запнулся. В доводах зэка, пожалуй, был свой резон. Вообще-то, конечно, этого покойника должны нести эсэсовцы. Но ничего, пока пусть зэки покорячатся. «Ну что, встали?» — гаркнул он. «Вперед!» И внезапно его озарило. Он понял, куда надо отнести Дитца. В госпиталь. Никто не мог уразуметь, зачем мертвецу в госпиталь. Наверное, более подходящего и нейтрального места просто не нашлось. «Вперед!» — командир колонны возглавил шествие. Он счел, что так будет правильней. На выезде с площади внезапно появился автомобиль. Это был приземистый «Мерседес» последней марки. Автомобиль медленно приближался в поисках проезда, лавируя между грудами развалин. Сверкающий, элегантный, обтекаемый, он выглядел среди всеобщего хаоса и разрухи почти непристойно. Командир колонны вытянулся во фронт. «Мерседес» этой марки предназначался только для очень важных персон. Два старших офицера СС расположились на заднем сиденье. Еще один сидел рядом с шофером. К багажнику на крыше привязаны чемоданы. Несколько чемоданчиков поменьше уложены в салоне. Лица у офицеров были как бы отсутствующие, но важные и злые. По колдобинам и битому кирпичу быстро не поедешь. Машина прошла совсем близко от зэков, которые несли Дитца. Пассажиры смотрели прямо перед собой. Только тот, что сидел впереди, сказал шоферу: «Поезжай, да скорей же!» Зэки стояли неподвижно. Левинский нес дверь за задний правый угол. Прямо перед собой он видел снесенную с плеч голову Дитца и вырезанного из дерева улыбающегося младенца Моисея. А еще он видел «Мерседес», нагруженные чемоданы драпающих эсэсовцев, и грудь его взволнованно вздымалась. Автомобиль прополз мимо. «Дерьмо!» — сказал вдруг в сердцах один из эсэсовцев, здоровенный громила с переломанным носом боксера. «Вот дерьмо! Дерьмо поганое!» И относилось это явно не к зэкам. Левинский прислушался. Отдаленный гром на время утонул в рокоте мотора, но затем прорезался снова, приглушенный, но неотвратимый, как подземные там-тамы для их погребального марша. «Живо!» — скомандовал командир колонны, явно озадаченный увиденным. «Живо! Живо!» День тащился к вечеру. По лагерю бродили самые невероятные слухи. Они кочевали из барака в барак и каждый час обновлялись. То говорили, что эсэсовцы сбежали,